Заключение между буквальным и аллегорическим смыслом. В своей книге о знаменитых людях, созданной за несколько лет до того, как был завершен перевод Библии, Иероним пишет о себе так. «Я перевел Ветхий Завет с иврита». Он действительно перевел большинство книг Библии и некоторые книги Нового Завета, вдобавок прокомментировав многие из них. Благодаря этой деятельности, ставшей вершиной его литературного творчества и закрепившей за ним славу библейского ученого, он вошел в список 4 докторов, величайших церковных мыслителей древности, вместе с Амвросием, Августином и Григорием Великим. Подход Иеронима к Священному Писанию окрашивала определенная амбивалентность, унаследованная и его преемниками. С одной стороны, вслед за самим Иеронимом христианские ученые отличали внешний, буквальный уровень текста от его внутреннего духовного уровня и предпочитали внутренний, скрытый смысл явному. С другой стороны, Иероним научил христианских интеллектуалов серьезному отношению к букве текста и необходимости установить точный смысл сказанного. Следует сперва понять значение слов, а потом уже искать сокрытую в них тайну. Диалог между текстологической, филологической интерпретацией и духовным, аллегорическим прочтением развертывался в христианской интеллектуальной среде в течение многих столетий после смерти Иеронима. Выбор того или другого из этих подходов зависел от духа времени и от общего хода культурного развития, одним из проявлений которого было изучение и толкование Библии.